на традицию устной передачи знаний. Во-вторых, эти знания сохранялись нетронутыми до сравнительно недавнего времени. Хотя испанцы считали свою цивилизацию выше, они, тем не менее, проявили немалый интерес ко всем аспектам жизни инков. Первые священники, воины и правители, представлявшие испанскую корону, записали по разным, будь то профессиональным или частным соображениям, информацию о бронзовом веке империи, сохранявшемся значительную часть XVI века. Эти документы известны под собирательным названием «Испанские хроники» и содержат много мифов. В-третьих, лично я жаждал узнать, можно ли установить контакт с прошлым с помощью средств, подсказанных мельницей Гамлета. Поскольку в этой книге утверждается, что технический язык мифологии можно обнаружить повсеместно в полосе высокой культуры, анды определенно представлялись идеальным, хоть и несколько суровым, местом для апробирования этих идей. Хотя выдвигаемые в настоящей книге идеи относительно андской цивилизации в целом и динамики развития империи инков в частности не встретишь где-либо еще, они все же не противоречат уже известным фактам. Например, приводимые повсеместно в этой книге астрономические определения основаны не только на собранных мною этноастрономических данных в Перу и Боливии в конце 1970-х годах, но и на ранних исследованиях Пухера, Уртона и Зуидемы. Данные ниже описания небесных тел теперь общеприняты. Мои находки оказались в основном идентичными открытиям других. Однако настоящая работа отличается от обычной литературы тем предположением, что указанные небесные тела использовались при проведении более широких и глубоких астрономических наблюдений, нежели связанные с годовым сельскохозяйственным и ритуальным календарем, наблюдений, призванных скорее контролировать течение времени на великой шкале прецессии. Зашифрованные в андской мифологии даты прецессионных событий не оспаривают принятые археологическую хронологию, интерпретацию. Напротив, проникновение в мифы на астрономическом уровне придает дополнительные измерения интерпретации, которая обогащает археологические данные и в то же время подтверждается ими. И все же я считаю, что было бы опрометчиво не предупредить, что весь настрой этой книги отличается коренным образом от нынешнего общего представления об андской, позднеингской цивилизации, хотя бы потому, что в ней в самой сути андского социального, интеллектуального, политического и религиозного восприятия выявляется влияние комплексной астрономической космологии, существование которой у всякого народа еще подлежит признанию какой-либо академической дисциплины. Многое из написанного мною в настоящей книге отличается такой расстановкой акцентов от общепринятого в научной литературе. Идея о том, что андская мифология пересказывает значительные прецессионные события, глава 2, или о том, что три мира в андской космологии понимались на одном уровне, как местоположение в небесной сфере, соединенной Млечным путем, глава 3, которые существуют в Андах достаточно давно, оказываются новыми для западных ученых. Точно так же мысль о том, что андские народы не только имели название для всех видимых невооруженным глазом планет, но и связывали их с важными божествами, главы 4 и 5, совершенно не соответствует ортодоксальной точке зрения, согласно которой они не дали название ни одной планете, кроме Венеры. В главах 6-8 рассказывается о том, как идеи этой неизвестной андской космологии стали одной из движущих сил истории Анд. Через эти главы красной нитью проходит также отсутствующая в научной литературе мысль о том, каким образом андская мифология регистрировала изменения, происходившие одновременно в социальной и небесной сферах, и каким образом их синхронность может быть подтверждена археологическими находками с одной стороны и обработанной на компьютере планетарной и археоастрономической информации с другой. Этот метод